О советах. Я пишу, а рядом на столе оползает здоровенная куча писем. По крайней мере, половина из них от школьников, которым учителя посоветовали написать автору. Детям задали сочинение, и они обратились с конкретными вопросами, на которые им нужны ответы. Большинство вопросов оригинальностью не отличается. Как долго вы писали книгу, где вы берете идеи и тому подобное. Но иногда меня спрашивают, не посоветуете ли? Сама я терпеть не могу советов. Перед безрассудной встречей в незнакомом месте с неизвестными подозрительными личностями мне меньше всего нужен совет проявить здравый смысл и остаться дома. Сама тоже стараюсь не давать советов, люди их не ценят. Я уже сбилась со счету, сколько раз призывала женщин бросить дебильных, грубых, злых, ленивых мужей. Женщины рыдали, скорбно повествуя о ежедневных ужасах жизни со скотом. Но стоило мне сказать «уйдите от него», они обжигали меня злобным взглядом со словами «ни за что, я его люблю», отправлялись домой гладить его поганые трусы. Столь же бесполезно советовать что-то своим детям. Мне кажется, что у ребенка в его 13-й день рождения возникает некая физиологическая неисправность слухового канала. Этот феномен я наблюдала неоднократно. Происходит следующее. Мама, папа заводят беседу с ребенком, дают всякие мудрые советы по поводу образования, одежды, выбора друзей и прочего. И тут какое-то устройство, типа кожаного клапана, во внутреннем ухе дитяти опускается, блокируя звук. Мама, папа продолжают сыпать советами. Ответственность в сексе, фа-фа, презерватив, ля-ля, скажи нет наркотикам, фа-фа, ля-ля. А чадо все кивает, будто слушает, но не слышит ни слова. Еще одна группа с иммунитетом к советам – мужчины-кулинары, по мнению которых приправы и специи заменяют тестостерон. В рецепте указан один лавровый листочек, они добавят 6. Делия рекомендует несколько веточек розмарина. Они выдирают целый куст и швыряют его в жареную баранину вместе с корнями, землей и всем остальным. Протестовать бессмысленно. Вас лишь обвинят в том, что вы нарушаете их стиль и выгонят с кухни. Огородники-дилетанты тоже непробиваемы для разумных советов. Однажды я слышала, как в магазине для садоводов женщина спросила у мудренного опытом эксперта, можно ли выращивать лаванду в густой тени. «Ни в коем случае», — ответил эксперт, дав ей длинный перечень растений, которые в тени благоденствуют. «Ладно, я все равно попробую», — сказала женщина и накупила на 15 фунтов лаванды, обреченной на погибель. Люди постоянно дают мне советы, призывают меня не торопиться, сбавить обороты. И тут же, как это ни парадоксально, убеждают посещать спортзал и тренироваться. Спортзалов я боюсь. Еще со школьных времен, когда нас, далеко не хрупких девочек, с поросящим жирком на ляжках, заставляли прыгать через гимнастического коня, облачившись предварительно в жуткие темно-синие трусы. Что может быть уродливее? Мало того, именно в спортзале устраивали танцы. Под аккомпанемент скрипучей фольклорной пластинки на 78 оборотов нас учили танцам подсельских барышень. Музыка была вполне невинная, зато большинство девочек уже утратили невинность. Мы пылали любовью к Элвису Пресли, сооружали вороньи гнезда на макушке и зачитывались теми самыми страницами из «Любовника леди Чаттерли». И если фольклорных па происходил сбой, то именно по моей вине. Вечно у меня ноги путались. Учительница физкультуры, крепко сбитая коротышка в тугом топе и шортах клёш, рявкала команду за командой, а ноги меня не слушались, и всякий раз вместо сена выходила солома. Так что в спортзал я не пойду. Лучше продолжу свои обычные тренировки под названием «Прогулка по улице». Преимущества неоспоримы. Можно посмотреть на чужие сады и заглянуть соседям в окна. Но один совет я всегда давала и буду давать. Читайте книги. Книги недороги, подержанные, занимательны, назидательны, транспортабельны. И им не нужны батарейки.